Несмотря на название, теми симуляциями, о которых я, землянин, подумал в первую очередь, тут все-таки не пахло. Мы с Григором не переносились в виртуальную реальность, наши тела, как и магия, которую мы использовали, были самыми настоящими. Тем не менее, пространство, в котором мы оказались, все-таки имело два отличия от реальности. Во-первых, тут ничего не было, кроме сотканного из магии прозрачного пола под ногами. Физически мы находились в нескольких километрах над островом Академии, какие бы мощные заклинания ни использовали, ничему и никому не могли навредить. И во-вторых, тут нельзя было умереть. Любой смертельный урон тут же выкидывал человека обратно на стадион. Правда, нелетальные ранения не считались, и теоретически я мог бы пытать тут Григора хоть целыми сутками, лишь бы он оставался жив. Однако такому исходу тут же помешали бы наблюдающие за всем со стадиона с помощью особой магии профессора. Впрочем, даже если бы никакой слежки не было, смысла затягивать я не видел. И, разумеется, все, как и два дня назад, было кончено меньше, чем за секунду. Григор, появившись в облаках, тут же окружил себя водным барьером, видимо, рассчитывал так хотя бы немного замедлить меня, специализирующегося на ближнем бою. Тем не менее, даже без использования даров и приказов его защита не выдержала и одного удара, а следующая моя атака, в реальности пробившая бы ему грудь насквозь, заставила парня раствориться в воздухе подобно привидению. Через несколько секунд я и сам вернулся на стадион под одобрительные возгласы толпы. Боль боевой симулятор не уменьшал, и повреждения, полученные до того, как засчитывался смертельный удар, не убирал. Так что Григор, хоть и остался жив, лежал прямо на камне платформы, тяжело хрипло дыша и дрожа всем телом. К нему уже на всех парах уже бежали маги-целители. Многие ребра в районе моего удара были сломаны. К счастью для парня, невысокий ранг и сравнительно несерьезные повреждения были гарантом того, что он уже через несколько минут будет как огурчик. «Победитель, Тим Тарс», — огласил рефери. «Нужно ли тебе время на отдых перед следующим боем?» «Нет», — я покачал головой. «Тогда начнем незамедлительно». На платформу взлетел тот, кто по идее и вызвал меня на сегодняшнюю дуэль. На этот раз мне в грудь уперся кончик палочки Рауля. «Интересно, это у них семейная традиция, тыкать в людей всякой фигней? Я хочу, чтобы ты поставил на кон остров рассветного рева. Было низко использовать. С какой стати?» Снова использовав немного мировой ауры, чтобы сбить уже готовый пролиться на меня монолог, переспросил я. «Даже если ты, в отличие от брата, не давал мне права свободно выбирать ставку, почему ты решил, что можешь решать за меня, и что же ты хочешь поставить?» — поинтересовался Рауль голосом, полным гордыни и надменности. Он был на 5 рангов выше брата и смог бы без труда провернуть то, что сделал с Григором я, так что парень еще не успел понять, в какое дерьмо вляпался. «Как и в прошлый раз, жизнь, и, раз уж тебе так хочется, остров рассветного рева в придачу. Какова твоя ставка?» Ральф нахмурился, и я заметил, как его голова дернулась, едва не повернувшись в сторону однорукой тетки. Похоже, мои предложения раз за разом портили им всю малину. Вообще, наверное, я мог примерно понять, в чем была изначальная цель. В клане Каспин, родном клане третьего принца, не смогли принять, что одного из их наследников окунули в фонтан. И даже если бы Ральф победил меня, честь Григора это бы не восстановила, ведь сам Григор мне все равно проиграл. Сейчас он проиграл мне снова, и снова не то, чтобы очень красиво. Тем не менее, учитывая подавляющую разницу в силе, а также тот факт, что я был на 5-м курсе, а Григор на 2-м, никто и не скажет, что парень проиграл с позором. Скорее уж будут говорить о том, как он без страха вызвал на бой своего обидчика, априори превосходящего его по силе. Уверен, об этом люди Каспина еще позаботятся. А потом то, что проиграл Григор, если бы это оказалось действительно чем-то ценным, как в текущей ситуации, должен был бы отыграть обратно Ральф. Таким образом, клан Каспин бы ничего не потерял, при этом и наказал бы обидчика, и восстановил репутацию Григора. 3 в 1. Вот только что-то, что было бы пропорционально моей новой ставке, придумать было уже трудно. Ведь раз они уже согласились с моими доводами однажды, то и теперь должны были поставить что-то, равноценное стоимости острова плюс цене жизни Ральфа. Тем более, что с учетом его силы и возраста, старший братик наверняка должен был бы стоить куда дороже младшего. Да и к тому же, как бы ни был сейчас уверен в своей победе сам Ральф, его однорукая тетка, разумеется, наблюдала за моим боем с Григором. И опыта у нее должно было быть куда больше, чем у парня, который вряд ли хоть раз в жизни с кем-то по-настоящему сражался. А решение о ставках принимала именно она. И, похоже, опыт подсказал ей, что результат дуэли будет далеко не в пользу Ральфа. «Чего ты хочешь добиться?» Вдруг раздался у меня в ушах ее голос. «Если у тебя есть какие-то особые пожелания, я смогу дать то, что ты хочешь. Не обязательно заходить так далеко. Использовать подобную магию я, разумеется, не умел. Тем не менее, сообщить о своих намерениях можно было разными способами. Тем более, если моим главным намерением был как можно больший скандал. Уважаемый представитель клана Каспин, вам не кажется, что мы еще слишком плохо знакомы, чтобы скрытно отправлять мне подобные предложения? Несмотря на то, что я говорил спокойным голосом без какого-либо намека на повышение тона, мировая аура сделала так, что мои слова отчетливо расслышали абсолютно все на стадионе. И на ложу, где сидела однорукая тетка Ральфа и Григора, тут же повернулись сотни пар глаз. Что она ему предложила? Взятка, чтобы пощадил Ральфа? Да ты что, он ведь один из лучших выпускников. Она наверняка что-то поняла. Совершенно не красит клан Каспин. Еще больший позор. Разговорчики, пошедшие по трибунам, ласкали слух. А скривившееся выражение представительницы Каспин вызывало искреннюю улыбку. «Если бы мне сейчас не нужно было давить из себя серьезность и оскорбленную гордость, я бы точно растянул лыбу от уха до уха». «Клевета!» — взревела однорукая, разом перекрывая все 1500 перешептывающихся зрителей. «В таком случае, — развел я руками, — вам не составит труда поддержать мою ставку. Поставьте что-то равноценное, и все присутствующие тут же убедятся, что честь клана Каспин действительно весома». Очередная порция перешептываний, большинство из которых, насколько я смог расслышать, были одобрительными, заставило однорукую заскрипеть зубами от злости. Я ощутил легкий магический всплеск рядом с ней, похожий на тот, что произошел перед получением мной тайного сообщения. Похоже, она вызывала подмогу. Что же, мне было не жалко, скорее даже наоборот. Как бы ни был влиятелен клан Каспин, вряд ли его текущих сложностей могло оказаться достаточно, чтобы расшевелить заместителя ректора Академии. Хорошо, клан Каспин против твоей жизни и острова Рассветного Рева ставит остров Семи Вершин и артефакт ушедшей эпохи. На этот раз по трибунам прошелся уже не тихий шелест, а настоящий гул голосов. И я отлично понимал, в чем причина. Об артефактах ушедшей эпохи, либо же просто артефактах, я узнал буквально вчера, из более полного отчета по делу Веролина. Там подробно описывалось око Шуары, артефакт, которым первый принц пообещал вознаградить меня в случае успеха, и в том числе объяснялось, что вообще эти артефакты такое. Хотя, по сути, это было довольно просто. Так называли предметы, созданные из тел Майгу. То есть мой волчий доспех, как и боевые перчатки и сапоги, по сути были как раз таки артефактами. Ушедшая эпоха же появилась в названии потому, что после появления в мире драконьих островов своего Руйгу, Майгу в нем перестали рождаться, а значит и артефакты из их тел сделать было больше невозможно. При этом артефакты низкого класса в большинстве случаев уже были утеряны или разрушены в ходе истории. До настоящих дней дошли лишь самые мощные предметы, созданные из тел высокоуровневых Майгу. Око Шуары было буквально глазом Майгу-циклопа по имени, логично, Шуара. Его извлекли еще при жизни владелицы и, зачаровав, превратили в магический артефакт. Он даровал владельцу способность видеть как мельчайшие крупицы материи, так и объекты на расстоянии десятков километров, а также ощущать потоки маны. Так как око было размером с человеческую голову, обычно его просто носили с собой, связываясь с ним при помощи магии. Однако по довольно оригинальному предложению графа Сейлота, в моем случае око должно было стать протезом одного из глаз, и я бы покривил душой, если бы сказал, что подобный вариант меня не подкупил. Разумеется, артефакт, который предложила однорукая, мог не быть таким качественным, или и вовсе мог мне не подходить. Например, если бы это был меч. Тем не менее, артефакты из-за того, что новые подобные создать было совершенно невозможно, были практически бесценны. На весь комбат могло быть всего несколько сотен, при том, что островов, больших и малых, в состав королевства входило более 30 тысяч. Отказываться от такой ставки было бы максимально глупо. Однако также было очевидно, что, предлагая такое, однорукая не могла не подумать о том, как этот артефакт возвращать. А это означало новые проблемы для меня. Уголки рта сами собой потянулись вверх. Приходящие по мою душу проблемы я очень любил пожирать сырыми на завтрак. В прямом смысле слова. Глава 19. Бой против Ральфа продлился, конечно, не секунду, но и минуты не прошло, когда сначала его, с почти такими же, как у брата, трещинами в ребрах, а потом и меня, перенесло обратно на платформу. Парень, конечно, был вполне достоин титула гения со своим 29-м рангом в 21 год. Вот только после пожирания самца дракона, напавшего на маркиза Совса и компанию, я не только почти полностью исцелил все травмы, полученные в бою с Полимом, но и смог значительно укрепить свой организм. В человеческой форме моя сила при разумном использовании даров и приказов теперь соответствовала примерно 32-му рангу. Плюс перчатки и сапоги, хоть и зачарованные в разы хуже, чем оружие магов этого мира, но созданные из почти что легендарных материалов. Правда, все свои возможности показывать не стоило. Кто-то моего возраста с такой силой вызвал бы настоящий фурор и считался бы непревзойденным гением всея Камбада. Так что в бою я не задействовал дары, кроме дара контроля, и не использовал приказ захвата, заметно расширявший мои возможности по накоплению и управлению маной. Таким образом, моя боевая мощь становилась эквивалентна человеку на плюс-минус 30-м ранге, использующему магию усиления тела. Тем не менее, хотя разница между мной и противником была уже не в 6 рангов, а всего в 1, противопоставить мне что-то Ральф был все равно почти не в состоянии. Сказывалась огромная разница в боевом опыте. Как и брат, он с первой же секунды боя окружил себя барьером, чтобы не дать мне, бойцу ближнего боя, сократить дистанцию. И защита Ральфа, стоило признать, в отличие от магии Григора, была недостойном уровне. При этом он пошел даже дальше, помимо защитной, начав использовать и атакующую магию, все еще рассчитывая на победу. Это его изгубило. Пробить стабильный равномерный барьер мага 29-го ранга, в который он вкладывал всю свою ману, силой 30-го ранга было бы ой как непросто. На месте Ральфа я бы постарался максимально растянуть дуэли, оставаясь под прикрытием щита, искать идеальный момент для быстрой точечной атаки. Он же принялся поливать пространство вокруг себя мощными заклинаниями, покрывавшими огромные площади. И да, они задевали меня, вот только из-за того, насколько прочным было мое тело, никакого особого урона эти рассредоточенные атаки не наносили. При этом из-за оттока маны от щита и распыления внимания Ральфа на множество отдельных заклинаний, его барьер быстро начал утрачивать изначальную неприступность. И тогда уже я, дождавшись подходящего момента, одним мощным ударом пробил водный купол. Опять же, по неопытности, либо же из-за самоуверенности, второго слоя защиты вокруг тела Ральф не поставил, и бой тут же окончился. На этот раз вместо простого гула одобрения меня встретил настоящий шквал оваций. Правда, были и те, кто сидел просто молча, и чьи лица выражали либо гнев, либо шок, либо вселенскую скорбь. Скорее всего, это были те, кто поставил на Ральфа деньги, а может, просто сторонники клана Каспин. На лице однорукой тетки не было заметно ни одной эмоции. Лишь по плотно сжатым кулакам и челюстям можно было понять, что она чем-то недовольна. Победитель, Тим Тарс, огласил итоговый вердикт судья, почти сразу потеряв ко мне всякий интерес. Следующий на сегодня запланирована дуэль между... Погодите, незнакомый голос разнесся над стадионом, а через пару секунд прямо передо мной, на место спешно унесенного целителями Ральфа, приземлился очень высокий, за 2 метра, и мускулистый парень с густой и длинной бородой и гладко выбритым черепом. Энергия 31-го ранга, чистая и яркая, сулила интересный сюжетный поворот. При этом я, не прекращавший наблюдать за однорукой, заметил, как она сначала облегченно выдохнула, а потом слегка ухмыльнулась. Похоже, ее сообщение, отправленное перед объявлением ставки в виде артефакта, дошло до адресата. «Я хочу с тобой сразиться», — низким голосом произнес бородатый новичок. «А ты кто, собственно, такой, старший помощник декана факультета драконологии, Суран Мирай?» Я ухмыльнулся. Это были отличные новости. Верлин Лисандион, моя цель, до того, как стать заместителем ректора, сначала учился, а потом и преподавал именно на факультете драконологии. Там у него было больше всего связей и контактов. Так что этот парень был шагом напрямую к моей цели. Тем не менее, показывать свою заинтересованность сразу не стоило. И с какой стати мне принимать твой вызов? Я тебя тоже как-то оскорбил, не меня, Лилиану Аронти, девушку, которая однажды станет моей невестой. Я тяжело вздохнул. А это кто такая? Позавчера ты бросил ее в фонтан, так же как Григора Каспина и еще троих студентов. Их честь я тоже хочу отстоять. Звучало, конечно, благородно, вот только тот факт, что не позавчера, не вчера этот Суран даже не попытался меня отыскать, говорил сам за себя. Эта его мотивация была притянута за уши лишь для того, чтобы получить хотя бы мнимый повод вызвать меня на бой. И я, наверное, вполне мог бы озвучить эти свои мысли, и после некоторых препирательств избежать еще одного боя. Вот только зачем, я не против. Ставлю все, что выиграл до этого. У тебя есть, что поставить равноценного. У меня найдется, еще один голос наполнил собой стадион. Уголки губ сами собой поползли вверх, и мне стоило огромных усилий сдержать улыбку. В отчете, предоставленном мне, не было фотографий или портретов цели. Для моего удобства буквы текста отчета были очень крупными и впечатанными глубоко в бумагу, чтобы я мог их видеть. Однако проделать то же самое с картинкой было невозможно. Тем не менее, узнать заместителя ректора Королевской академии Виолина Лисандиона было несложно. На ложу рядом с однорукой приземлился мужчина лет 45 на вид, в стильном костюме, с короткой стрижкой и аккуратно, даже немного по-пижонски подбритой бородой. Несмотря на то, что ему было уже за 60, Верлин не переставал вести активную, во всех смыслах, жизнь. И хотя его популярностью противоположного пола можно было легко объяснить его влиянием и личной силой, действительно очень привлекательную внешность тоже не стоило сбрасывать со счетов. Все оказалось даже проще, чем я думал. Дичь сама выбралась из норы, чтобы поглядеть на охотника. Правда, радоваться было рано. Я уже давным-давно понял, что, когда все идет слишком гладко, стоит ждать крайне неприятных подвохов. На первый, да и на второй взгляд казалось, что Верлин появился по личной просьбе однорукой, чтобы поддержать несущие огромные убытки клан Каспин. Тем не менее, нельзя было исключать и того, что главной его мотивацией был именно я. Все-таки, хотя я и не показывал до сих пор чего-то совсем уж сверхординарного, внезапное появление темной лошадки подобного уровня не могло не быть подозрительным. Учитывая опыт, знания и связи Верлина, нельзя было полностью отбрасывать возможность того, что ему уже было известно о готовящемся на него покушении, и что он явился, чтобы посмотреть на исполнителя этого заказа. Впрочем, разумеется, бежать или паниковать тоже не стоило. Как минимум, без доказательств Верлин ни за что не обвинит меня в чем-то сейчас, и тем более не станет атаковать. Максимум, на что он был способен, это выставить против меня Сурана, чтобы помочь Каспину вернуть свое, а также проверить мои способности. И, разумеется, он не мог просто приказать нам драться на глазах у 1500 зрителей. Нужен был повод, а также приманка. Поводом стало пусть глупое, но все же имеющее право на существование оправдание с той девушкой, которую я кинул в фонтан. А вот приманку, чтобы я не смог отказаться от боя, еще нужно было обеспечить. К чести Верлина, с этой частью он справился отлично. В качестве ставки от лица Сурана я предлагаю три вещи. Первая – неограниченный пропуск в профессорскую библиотеку Академии. Вторая – артефакт ушедшей эпохи, найденный мной при раскопках облачного храма, кольцо грозового змея. И третья – возможность до конца обучения консультироваться лично со мной по абсолютно любым вопросам. В конце концов, если недавно переведенный студент окажется достаточно талантлив, чтобы одолеть помощника декана, то с моей стороны было бы преступлением не поддержать его и не поспособствовать его скорейшему росту. По трибунам от каждого предложения шли волны одобрительных шепотков. Профессорская библиотека была бы для меня действительно полезна. Там наверняка скрывались куда более ценные книги по магии, способные помочь мне с трансформацией заклинаний в мировые приказы. Еще один артефакт тоже не был бы лишним. При этом, в отличие от однорукой, оставившей для себя свободу выбрать самый бесполезный артефакт, чтобы отдать мне, Верлин сразу озвучил, что я получу, и в любом случае кольцом-то я уж точно смог бы пользоваться. Однако для меня сейчас наиболее ценно было третье предложение. Заместитель ректора, фактически, предлагал мне покровительство, а это означало, что я смогу спокойно и не привлекая лишнего внимания собрать все нужные сведения, втереться в доверие, а потом прикончить Верлина без шума и пыли. Разумеется, предлагая такое, он не мог не планировать что-то сам. Из самых очевидных вариантов, Верлин мог попытаться переманить меня на сторону третьего принца, либо же предложить стать его личным подчиненным. Также не стоило забывать о зеркальной моей возможности. Маг мог предложить такое, чтобы получить возможность изучить меня и потом иметь какой-нибудь козырь. Да и какие-то иные, не столь заметные на первый взгляд, мотивы, не стоило сбрасывать со счетов. Как минимум я пока что совершенно не был в курсе того, что там за дело было с теми двумя драконами, на которых охотился Савс. Планы Верлина могли быть связаны и с этим тоже. Это отличное предложение, кивнул я. Однако мне хочется кое-что добавить. Что же, если я выиграю, я все равно верну оба острова владельцам. А вместо этого вы, господин заместитель, включите меня в состав экспедиции к недавно обнаруженному облачному храму. Верлин замолчал на несколько секунд. Судя по легким вспышкам магии от него и от однорукой, они обговаривали предложенные мной условия. А судя по сошедшимся на переносице бровям заместителя ректора, то, куда это обсуждение шло, ему совсем не нравилось. Тем не менее, в конце концов он все-таки кивнул. Согласен. На этот раз никаких высокопарных речей о помощи молодым дарованиям не было. Верлин просто уселся неподалеку от однорукой и, похоже, приготовился внимательно наблюдать за ходом нашего с Сураном боя. Судья, разумеется, не осмелившийся напомнить заместителю ректора о том, что на проведение дуэли существует очередь, как раз давал ей отмашку. В очередной раз я ощутил небольшое головокружение, и вот мы с моим третьим за сегодня противником уже стоим посреди пустоты. На этот раз, однако, нападать сразу я не собирался, как и он, впрочем. «Ты очень наглый, знаешь?» – спросил Суран. Произнеся это, он достал из-за пояса пару боевых перчаток. Они не были похожи на мои, скорее напоминая боксерские либо те, что использовали каратисты. В них нельзя было нормально двигать пальцами, а кулак закрывала жесткая целиковая пластина. Ну и, разумеется, они были металлическими. Я думал, что в комбаде не любит боевые стили, его вопрос я пропустил мимо ушей. А я и не из комбада, я из Эслории. Забавно, да, в стране, где все поголовно, нежные стихийники, встретилась парочка, специализирующаяся на ближнем бое. Возможно, а у тебя нет оружия? Ты просто голыми руками сражаешься? Почему же? Я поднял руки к лицу, и тонкая черная ткань плавно обратилась поблескивающей сталью. С сапогами произошло то же самое. В человеческом размере оружие, выкованное Ларго из сердца его покойной жены, разумеется, не весило десятки тонн. Тем не менее, с ними каждый мой удар становился в разы мощнее и увесистее, хотя я и терял в скорости. Это, нижняя челюсть Сурана пошла вниз. Артефакт. Если бы, усмехнулся я, надеюсь, достаточно натурально. Просто перчатки с зачарованием изменения формы, чтобы всегда быть во всеоружии. По сути, так оно и было. Единственным реально важным свойством творения Ларга была невероятная прочность, в качестве бонуса сопровождающаяся невероятной плотностью, а значит и весом. Были, конечно, еще руны, но изменение размера я применить, по очевидным причинам, не мог, а взрыв собирался оставить в тайне в качестве козыря. Да и даже если бы я их применил, по сравнению с уровнем магии зачарования этого мира, руны казались детскими забавами. Так что о том, что на мои перчатки и сапоги кто-то позарится, я не слишком переживал. А вот с теми артефактами, что я получу за победу, надо будет что-то сделать. А, ясно, выдохнул с облегчением Суран. Удобное зачарование, согласен. Жаль, редкое. Редкое, мое удивление, кажется, удивило его самого. Конечно, ладно магия маскировки, но на такую, что меняла бы структуру и масштаб предметов, способны только лучшие маги вроде господина Зефонда. Я хмыкнул. Серьезно, а я-то уже привык считать, что те в плане магии безнадежно отстает от мира драконьих островов. Впрочем, похоже, дело было как раз в том, что руны на мои перчатки и сапоги наносил не человек, а Майгу. Для мировых приказов не было разницы между изменением формы и созданием фаербола, лишь бы ключ был правильный. А вот у маги, похоже, было больше ограничений, чем я думал. «Семейная реликвия», — объяснил я. «Давай к делу, давай. Посмотрим, имеешь ли ты настоящее право вести себя так нагло». Сорвавшись со своих мест почти одновременно, мы сшиблись посреди пустоты, раскидав в стороны ударной волной все облака. Несмотря на габариты, Суран был быстрее меня, в первую очередь из-за того, что я не мог использовать всю свою силу в целях конспирации, ограничиваясь 30-м рангом. Ну и вес перчаток и сапог также играл свою роль. С другой стороны, этот самый вес с легкостью перекрывал разницу в один ранг, и чистая мощь моих атак была заметно выше, чем у него. По сути, для почти 100% победы мне нужно было нанести всего один чистый удар. Из-за того, что Суран использовал магию усиления, я бы вряд ли сразу отправил его в нокаут. Однако травмировал бы достаточно, чтобы исход боя стал очевиден. К сожалению, ни скорость, ни сила не были решающими факторами в бою. Первоочередно было то, насколько умело ты эти скорости и силу мог применять. И тут, несмотря на то, что Суран был куда опытнее братьев Каспин, у меня все-таки было значительное преимущество. Фактически, я применил ту тактику, которую должен был использовать в нашем бою Ральф. Ушел в оборону и сосредоточился на выискивании уязвимых мест врага. Благодаря тому, что у меня сталью были закрыты не только кулаки и запястья, но и половина предплечий, а также ноги почти до самых колен, я нивелировал разницу в скорости. Даже двигаясь медленнее противника, я блокировал все его атаки, грамотно двигаясь и подставляя под удары кулаками и руки, и ноги. А затем просто стал выжидать удачного момента. Боевое искусство Сурана было похоже на грубый уличный бокс. Он не был озабочен грамотной работой ног, компенсируя отсутствие техники огромной физической мощью, которую даровала магия усиления 31 ранга. А также, разумеется, не думал об ограничениях вроде запретов на удары ниже пояса или захваты. Если ему казалось, что, поймав меня за плечо или наступив на ногу, он добьется чего-то, то он это делал. При этом надо было признать, что руками он работал отлично, не только атакуя умело, но и не забывая защищать голову и грудь. К тому же, хотя ему явно никто не объяснял важность постоянного движения и смены позиций, он все равно делал это чисто инстинктивно. С учетом этого, а также его роста и отличной мускулатуры, окажись он на земле, даже без драконьего сердца его бы наверняка с руками оторвал любой профессиональный тренер. Может быть, второго Тайсона Фьюри из него бы и не вышло, но после постановки правильной техники он с легкостью взял бы МС, а то и МСМК. К его сожалению, я получил мастера спорта по боксу еще до попадания в другой мир, а после этого успел поучаствовать в таком количестве не просто опасных, а смертельных боев, что весь земной опыт теперь казался блеклым и бессмысленным. Хотя, если совсем по-честному, мои навыки именно как боксера не особо прогрессировали за последние 2 года. Если бы на меня надели мягкие перчатки и загнали в рамки традиционных правил, я бы вряд ли показал результаты лучше. Вот только к боксу я возвращаться и не собирался, а в боях, к которым я уже давно привык и в которых чувствовал себя как рыба в воде, правил не существовало. В противовес уже нескольким сотням ударов, что мне нанес Суран, я атаковал его всего 10 раз. Причем половина из этих атак была нанесена лишь для того, чтобы он, что называется, не расслаблялся. Продолжал активно двигаться и бить, при этом неизбежно совершая ошибки. Я никуда не торопился, был максимально терпелив. Пропускать его удары было нельзя, и не потому, что это было опасно. Как раз наоборот, проблема была в том, что мое тело после пожирания дракона 34 ранга стало невероятно крепким. Даже идеальный удар Сурана в полную силу оставил бы мне лишь синяки и, возможно, пару небольших трещин в тонких ребрах. Если бы зрители на стадионе, и в особенности Виралин, заметили, что это так парня мне ни тепло ни холодно, ко мне возникли бы вопросы, на которые я уже не смог бы ответить. И с этим уже ничего нельзя было поделать. Я мог скрывать часть силы, но стать слабее по желанию не представлялось возможным. Так что я продолжал педантично блокировать удары Сурана, пока, наконец, он не совершил фатальную ошибку. Видимо, уже слишком уставший от моей непробиваемой обороны, парень попытался пойти ва-банк. Его энергия вздыбилась, подобно цунами, и он, налетев на меня как носорог, ударил сразу обеими кулаками, намереваясь наконец-то прорвать мой блок. Не тут-то было. Он меня даже не достал. Уход вниз и резкая подсечка полностью сломали все его равновесие. И даже то, что Суран владел магией левитации, делу не помогло. Кувыркающемуся в воздухе телу в любом случае нужна была хотя бы секунда на то, чтобы стабилизировать себя в воздухе. Этой секунды мне с головой хватило на то, чтобы ударить. Через секунду я вновь появился на стадионе рядом с Сураном, корчащимся на земле от боли в сломанных ребрах. Такой же чистый удар в грудь, как я нанес обоим братьям Каспин, на этот раз не вышел. Но и сбоку ребра тоже были уязвимы, и проминались вовнутрь ровно так же. Победитель, Тим Тарс, буду ждать своих вознаграждений, махнул я рукой в сторону ложи, где сидели Виралин с однорукой. «Постой!» – остановил меня голос заместителя ректора. «Я готов отдать тебе награду прямо сейчас. Ты ведь не против пойти со мной?» Глава 20. «Ты ведь из Целрода, Тим?» Мы с Веролином шли неторопливым прогулочным шагом по коридору академии. Лекции на сегодня уже закончились, так что из приоткрытых дверей аудитории не доносилось гула голосов. А вот вокруг нас было довольно людно. Студенты шли по своим делам поодиночке и группами, и обязательно вежливо здоровались с заместителем ректора, при этом, судя по движениям голов, окидывая меня заинтересованным взглядом. Новости о том, что я одолел подряд не только братьев Каспин, но и помощника декана, которому, кажется, было уже под 30, распространяться быстро. Тем не менее, пока что мало кто мог понять, что это за парень идет рядом со вторым человеком во всей академии. Да, с острова Дзангси, это в южной части, да, наверняка часто бывал в Саруинге, каждый месяц с отцом летали. Ностальгические воспоминания. Был я когда-то влюблен в девушку из Саруинга, приехал на раскопки на месяц, и не смог уехать даже через полгода. Вам повезло. На мой вкус там все уродины, хотя, может быть, во времена вашей молодости было иначе. Веролин рассмеялся, на первый взгляд совершенно искренне. Да, 40 лет назад как будто бы все было иначе. Как минимум, я бы запомнил, если бы 40 лет назад услышал о таком выдающемся роде, как твой. Откуда же ты такой взялся, Тим? Можешь пытаться подловить меня сколько хочешь. Легенду для меня люди первого принца подготовили отличную, и я, разумеется, выучил свою собственную фальшивую историю. Не знаю, о чем вы. Ничем выдающимся от нашего рода даже не пахнет. Начался род всего 3 поколения назад, и уже, фактически, исчез. Я, конечно, жив, но какой толк от наследника без земель и уважения? Ты себя слишком принижаешь, Тим. Заместитель ректора положил мне руку на плечо и слегка сдавил. Мало кто из лучших талантов Камбада за последние лет 100 смог бы повторить то, что показал ты. Мне в твоем возрасте, хотя меня и считали гением, после встречи с тобой осталось бы только локти кусать от зависти. Поверьте, вы бы не захотели пройти ради этой силы через то, через что прошел я. Например, пересадка драконьего сердца в 11 лет. Это была опасная ложь. Никто в цивилизованном обществе мира драконьих островов никогда не проводил пересадку таким маленьким детям. С огромной вероятностью тело ребенка банально не выдержало бы нагрузки и погибло. Однако это была ложь, которую пришлось вставить в мою легенду. Иначе было бы почти невозможно объяснить мою силу при том, что по легенде я не получал никакого особого образования и мне не помогали развивать драконье сердце старшие маги. Что? Веролин реально вскрикнул, заставив обернуться нескольких студентов. Кто вообще додумался до такого? Мой отец. У него был выбор. Либо взять сердце, доставшееся нам, потому что более крупный род отказался, либо, вероятно, получить новое, когда мне будет уже 30. Странно было с такой серьезностью рассказывать полностью выдуманную историю. Однако в каком-то смысле это было даже забавно. Да, сложный выбор. Я бы сказал, что ни за что не подверг бы своего ребенка такой опасности, но мне легко говорить со своей колокольни. Ладно, не будем осуждать людей за решения, которые им пришлось принять. Ты выжил и, похоже, сумел взять от этой ситуации только лучшие. А во сколько вы получили свое драконье сердце? В 14. Тоже довольно рано. Я из семьи потомственных боевых магов. Меня с детства к этому готовили. Бесконечные тренировки, правильное питание, строгий режим. Все, чтобы выдержать пересадку и перенести ее максимально гладко. Традицию семьи вы, похоже, решили не продолжать. Мой старший брат продолжает. Вернее, продолжал. Сейчас глава клана, его сын. А я, несмотря на 35-й ранг, что-то вроде позора семьи, не пошел в армию, сбежав с археологической экспедиции на 3 года, занялся наукой, взялся за изучение драконов, а не за их убийство. А на каком ранге ваш брат? 36-й. Ну, не такая уж и большая разница. Тем более, что вы помимо развития магии были заняты еще кучей дел. Так что в данном случае я на вашей стороне. Спасибо, усмехнулся Веролин. Скажи, а зачем ты хочешь присоединиться к экспедиции? Жаждешь приключений, или у тебя какой-то практический интерес? Скажу сразу, слухи о том, что в облачных храмах сокровищницы забиты артефактами, это огромное преувеличение. Нет, я не ради артефактов, покачал я головой. Мне очень интересны магия этого мира и драконы. Думаю, что в храме смогу найти что-то, что мне поможет узнать побольше и про то, и про другое. дух исследователя, да, одобряю. Хорошо, уговор есть уговор, я внесу тебя в списки. Однако на высокую позицию не рассчитывая и о праздной прогулке забудь. Облачные храмы могут быть невероятно опасны, а уж по дороге к ним стабильно гибнет 10-15% экспедиции. Спасибо, улыбнулся я, сделав вид, что не заметил его угроз. А что насчет артефактов? Вы из клана Каспин мне собираетесь что-то отдать? Да, мы уже договорились об этом с Елианой. Так, похоже, звали Однорукую. Они мне потом компенсируют. И у вас есть два артефакта, в личном пользовании только один, покачал головой Веролин, поднимая ладони и демонстрируя широкий перстень на среднем пальце, кольцо грозового змея. Второй я возьму из хранилища Академии. Не жалко расставаться со своим сокровищем, хочешь поиздеваться над стариком? Жалко, конечно, но, как я уже сказал, уговор есть уговор. Возможно, в экспедиции я еще смогу отыграть свое кольцо обратно. Я отлично играю в кости. Знаешь, надеюсь, у вас найдется еще один артефакт для новой ставки. Что-нибудь придумаю. Пожалуйста, заходи. Мы как раз подошли к двери его кабинета, которую Веролин отпер, пропуская меня внутрь. Когда я вошел и он вошел следом, я услышал звук поворачивающегося в двери ключа. «Располагайся, вы хотели что-то еще обсудить?» Я вальяжно опустился в кресло в углу кабинета. «Пару вещей, да», Веролин занял место за своим столом. «Тим, как думаешь, к чему приведут твои сегодняшние победы?» «К тому, что на меня очень сильно обидится клан Каспин. Но какая разница? Пока я в академии, они не смогут ничего сделать. А через полтора года, когда закончится мое обучение, я просто вернусь в Целрот и постараюсь восстановить свой род. С новыми знаниями и навыками, даже после смерти отца, думаю, мне удастся. К сожалению, все не так просто. Может быть, официально Академия – это нейтральная территория, где кланам запрещено вмешиваться в жизнь студентов, но на деле это далеко не так. Ты уже достаточно взрослый юноша, чтобы воспринять это правильно, так что я не буду скрывать. Не только мне, но даже нашему ректору, Намвалу Вишери, иногда приходится идти на уступки самым влиятельным кланам Камбада. И сложно придумать клан более влиятельный, чем клан Каспин. Хотите сказать, что они могут подослать кого-то ко мне ночью, чтобы прикончить и забрать артефакты? Это как-то слишком, вам не кажется? Нет, до такого, конечно, не дойдет. Но существует множество способов подобраться к тебе и без прямой угрозы жизни. Тем более, что все уже успели понять, что для того, чтобы расправиться с тобой, какого-нибудь случайного наемника не хватит. И что с того? Возвращать артефакты я не собираюсь, даже не просите. И, поверьте, плевать я хотел на их подставы и розыгрыши, какими бы жестокими они ни были. Возвращать честно заслуженный выигрыш я тебя и не прошу. Тем не менее, чем полтора года ходить, постоянно оглядываясь, лучше не допустить самого появления проблемы. Звучит, конечно, логично. Но что конкретно вы предлагаете? Я могу назначить тебя своим личным ассистентом. Это, конечно, подразумевает определенные обязанности, но и твой статус в стенах Академии станет даже выше, чем у некоторых профессоров. Одним из условий твоей победы так было мое покровительство, так что двери этого кабинета всегда открыты для тебя и ты имеешь право обращаться ко мне с любыми вопросами в любой момент. Так почему бы не сделать еще один маленький шаг и не обеспечить себе спокойную учебу на оставшиеся полтора года? И о каких обязанностях идет речь? Ничего такого, Веролин слегка пожал плечами. Помогать мне на некоторых лекциях, заниматься кое-какой бумажной работой, иногда летать со мной на разного рода встречи и приемы. По сути все, слишком нагружать тебя я не буду, а взамен ты получишь почти неограниченную свободу действий в Академии. Разумеется, в разумных пределах. Разумеется, кивнул я. О том, что я, отправленный по его душу убийца, Веролин скорее всего не думал. Может быть, я казался ему слишком слабым для такой роли, а может быть, он в принципе не знал о планах первого принца и я был слишком высокого мнения о его связях. Однако при этом было довольно очевидно, что его истинный мотив вовсе не в моей защите от клана Каспин. К тому, кто только что забрал у тебя один из самых драгоценных предметов и, фактически, повис на шее мертвым грузом, такой доброты не проявляют. Ну, или заместитель ректора был воплощением самого Будды, во что верилось очень слабо. Было ли его предложение обговорено с кланом Каспин и собирался ли потом Веролин постепенно переманить меня на их сторону, я не знал. Тем не менее, было понятно, что он не хотел отпускать меня от себя, из-за артефакта ли, из-за того, что в каком-то смысле я его опозорил, или по неким скрытым пока причинам, этого, опять же, было так сразу не понять, вот только для меня никакой разницы не было. Спасибо за предложение, господин заместитель, но я откажусь, мне не нужна защита, ни от клана Каспин, ни от кого бы то ни было другого. Уверен, в голосе Веролина проскочили нотки стали, он определенно пытался мне угрожать, улыбка мгновенно исчезла с моего лица. Вполне уверен, я поднялся из кресла и направился к двери. Мы не закончили разговор, Тим, на этот раз от добродушного тона заместителя ректора не осталось и следа. Ты не можешь выйти отсюда без моего разрешения. Закончили, господин ректор. Я взялся за ручку и, сжав слегка сильнее обычного, вырвал ее из косяка вместе с замковым механизмом, а потом с виноватым видом повернулся к Веролину. Упс, случайно сломал, оставлю где-нибудь здесь, но это ничего страшного, ведь, вроде бы, вы сами сказали, что двери этого кабинета всегда для меня открыты, кольцо можете не отдавать сейчас, пришлите в мою комнату вместе с артефактом от Каспин, пропуском и подтверждением моего участия в экспедиции, и я очень надеюсь на плотное и плодотворное сотрудничество с вами в будущем, я тоже на это надеюсь, Тим, быстро взяв себя в руки, произнес Веролин, не вставая с места, до скорой встречи, до скорого, к своему общежитию по территории Академии я шел, погруженный в свои мысли, почти ни на что вокруг не обращая внимания. Пару раз даже чуть не налетел на идущих навстречу людей, уворачиваясь чисто на автомате в последний момент. Изначально я не собирался так жестить. По плану мне нужно было втереться к Веролину в доверие, сблизиться с ним, чтобы выведать его слабые места, а не, фактически, бросать ему вызов прямо в лицо. Однако угрожающие нотки, которые я услышал в его голосе, стали триггером, из-за которого я сорвался. Я уже слишком привык к жизни Майи Гуфтии, где в ответ на оскаленные оппонентом клыки ты должен был вцепиться ему своими клыками в глотку, если хотел жить дальше по своим правилам. Мир Драконьих островов, куда более цивилизованный и куда более похожий в этом плане на Землю, где огромное внимание уделялось формальностям и неподкрепленному ничем реальным статусу, мне был дискомфортен. Конечно, я не собирался бросаться на всех встречных как бешеный пес, с графом Сейлотом, обращавшимся со мной без подобострастия, но уважительно, у меня сложились очень неплохие отношения, а наивные детские попытки угрожать мне Альшаны я воспринимал просто как шутку. Вот только Веролин был совершенно серьезен, и его угрожающий тон я никак не мог спустить на тормозах. Может быть, он бы и не воплотил ни одну из своих мыслей в жизнь, но в таких вопросах не стоило просто ждать и надеяться, что тебя не поставит раком. Проблема была в том, что теперь план по аккуратному знакомству с заместителем ректора можно было выкидывать в мусор. После такого он ни за что не потеряет бдительность в разговоре со мной, скорее уж наоборот, будет прокручивать в голове все новые и новые способы моего убийства. А значит, нужно было придумать что-то новое. И это было куда сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. В раздумьях, перемежаемых практикой магии и расшифровкой магических формул, прошел остаток вечера, а потом в дверь моей комнаты постучали. В кои-то веки это была не Альшана. На пороге стоял чуть смущенный мужчина лет 40. Что такое? Тим Тарс? Да, я, интендант общежития. Там внизу вам принесли ваш выигрыш. А почему не принесли сюда? Есть кое-какая загвоздка. Вздохнув, я двинулся следом за мужчиной. Впрочем, расширив область восприятия мировой ауры, я задолго до того, как мы вышли на улицу, смог понять, в чем дело. На подъездной дорожке к широкому крыльцу общежития стоял кирпич, почти буквально, кусок камня прямоугольной формы с идеально ровными и гладкими гранями, размером примерно 1 на 1.5 на 3 метра. Сбоку к нему был приклеен конверт. Сорвав его и распечатав, я обнаружил внутри кольцо, то самое, что еще недавно было на Веролине, небольшую карточку, вероятно, пропуск в профессорскую библиотеку, и сложенную втрое и закрытую восковой печатью бумагу, видимо, подтверждение моего участия в экспедиции. Все ровно так, как я и сказал, и никакой записки или пояснения, что делать со стоящим посреди дорожки надгробным камнем артефактом. В том, что это, действительно артефакт ушедшей эпохи, я не сомневался ни капли, мог без труда определить это лишь после одного взгляда на огромный кирпич с помощью восприятия мировой ауры. Несмотря на неказистый вид, энергия внутри каменюки была сокрыта нехилая. Вот только что с того, как и для чего его использовать. Я не смог сдержать усмешку, ведь примерно так и думал, когда однорукая просто заявила, что отдаст мне артефакт, не сказав, какой именно. Несмотря на то, что по всем параметрам это действительно был артефакт, его цена наверняка была в десятки, а то и сотни раз меньше, чем у любого другого. Мелочно это, ребята. Просто мелочно. Веролин, вон, не поскупился. Свою личную драгоценность отдал. А вы подкинули какую-то хрень. Вам помочь его поднять? Не надо. Покачал я головой, подхватывая кирпич приказом фиксации. Лучше скажите, выдержит ли пол в моей комнате? Эта штука тонн 15 весит. Если подложить под нее что-нибудь вроде широкого металлического листа, должен, сознанием дела ответил интендант. У вас такой найдется? Конкретно такого нет. Но есть куча металлолома на складе, могу сделать за пару минут. Вперед, показывайте дорогу. Через минут 20 кирпич, протащенный через окно, занял свое место в моей комнате, потеснив у стены платяной шкаф. Под ним, распределяя нагрузку на большую площадь, лежал железный лист, выплавленный интендантом общежития из груды металлических огрызков. Впрочем, что с ним делать, я решу попозже. Пока что стоило разобраться с более удобным и полезным артефактом. Вытряхнув из конверта себе на ладонь кольцо грозового змея, я внимательно изучил его со всех сторон. Название свое оно получило, очевидно, за форму. Широкий перстень был выполнен в виде свернувшегося в три кольца рогатого змея, кусающего самого себя за хвост. И мировой аурой кольцо тоже фанило изрядно. Сила в нем была сокрыта немаленькая. Тут не нужно было даже думать, и я уже хотел проверить это лично. Но тут вдруг из моего рукава выскочила юркая тельце и вцепилась зубами в тот палец, на который я собирался надеть кольцо. Рейн, дракончик, которого мне подарил первый принц, спал, свернувшись вокруг моего запястья все два последних дня. Он никак не отреагировал ни на толпу на стадионе, ни на сами дуэли, ни даже на то, что я использовал боевую форму перчаток, лишь сместился выше по предплечью, а теперь вдруг выскочил, явно вознамерившись помешать мне надеть артефакт. Что такое? Мне не стоит его надевать? Рейн отпустил мой палец, но только затем, чтобы тут же вцепиться в кольцо. А когда я разжал пальцы, позволяя ему забрать артефакт, малыш просто откинул его на пол. Оно мне как-то навредит? Веролин что-то с ним сделал? Вместо ответа малыш спорхнул на пол и в пару движений загнал откатившееся на середину комнаты кольцо под шкаф. Разумеется, я не так же не собирался слепо верить Рейну. Мало ли из-за чего дракончик так всполошился. Тем не менее, в том, что малыш был умен, я уже успел убедиться. И настолько странное его поведение я не собирался игнорировать. Кольцо обязательно будет подвергнуто самой тщательной, на какую я был способен, проверке. И если обнаружится, что оно действительно ядовито или что-то в этом роде, то это будет означать лишь одно – война. Глава 21. Рейн поднял тревогу не просто так. При тщательном рассмотрении я обнаружил в артефакте сложнейшие заклинания, представлявшие из себя нечто наподобие паразита. После того, как я надел бы кольцо на палец и влил в него ману, заклинание должно было перетечь в мое тело и начать постепенно разрушать его изнутри, разрастаясь за счет подпитки от маны. Собственно, я все это и проделал. Расшифровывать заклинания, тем более настолько сложные, я пока не мог даже близко. Вот только, предупрежденный об опасности, я заранее потратил почти 3 часа на изолирование части своей маны. В нее я и впустил вредоносное заклинание, чтобы она тут же начала поглощаться паразитом. Если бы я был человеком, подобная хрень, присосавшись к драконьему сердцу, за несколько дней довела бы меня до полного истощения маны. Убить бы не убила, люди вполне прекрасно жили и без нее. Однако магией я бы уже никогда не смог заниматься. В каком-то смысле со стороны Веролина это было даже гуманно. Если забыть о том, что меня, без магии, а значит и без сил, сначала выгнали бы из академии, а потом пришили бы люди Каспин. Вот только я был Майгу, полубожественным, полумистическим существом, и мана была неотъемлемой частью меня. Лишить меня маны было все равно, что лишить крови. Хотя дары постоянно порождали новую ману, без нее в теле я бы не продержался и нескольких минут. Правда, как раз потому, что я был Майгу, скорее всего, я бы смог справиться с паразитом. Мои возможности контроля маны и мировой ауры были куда выше, чем у обычных людей. Вот только масштаб урона, который нанесло бы мне это заклинание до того, как я бы его обнаружил и вывел из тела, оценить было невозможно. Это могло как пройти совершенно безболезненно, так и повлечь за собой страшнейшие необратимые последствия. Пока я наблюдал, как заклинание «Паразит» жрет выведенную из моего тела и удерживаемую даром контроля ману, настроение менялось с каждой минутой, и в конце концов остались только чистый гнев и желание расплаты. Мана кончилась, и паразит, побарахтавшись без еды несколько секунд в безуспешных попытках добраться до основной порции лакомства, просто растворился. А я, сжав кольцо грозового змея в кулаке, открыл окно и вылетел в ночь. В открытом окне кабинета Верлина горел свет, так что это было даже сложно назвать вторжением. «Доброй ночи, заместитель. Тим, что ты хотел?» Спокойным тоном, будто я, вежливо постучавшись, аккуратно просунул голову в дверь, а не вломился через окно, спросил заместитель ректора. «У меня возникло несколько вопросов по поводу присланного вами сегодня кольца. Это не может подождать до завтра?» «Не может, заместитель. Если не хотите, чтобы ваш кабинет превратился в обломки, следуйте за мной». «Что же, хорошо. Уверен, это будет недолго. Можешь не сомневаться». На окраине сознания еще бились мысли о том, что у меня был договор с первым принцем, о том, что я был под прикрытием, изображая из себя человека, о том, что я должен был выудить из Верлина определенные сведения. Однако смысла в этих мыслях не было ровным счетом никакого. Я не собирался прощать попытку своего убийства, тем более такую подлую и наглую, и не собирался выжидать, готовя спланированную контратаку. Месть не всегда была блюдом, которое стоило подавать холодным. Иногда удовлетворение от свершения мести можно было получить только тогда, когда с неуспевшей угаснуть яростью вбиваешь ублюдкам их зубы им же в глотку. И сейчас был именно такой случай. А о последствиях подумаю после того, как все будет кончено. Мы, я впереди, Верлин чуть сзади, на полной скорости неслись сквозь ночь, вскоре достигнув границы острова, на котором располагалась Академия. Навстречу с земли взлетел маг в форменном обмундировании стражи. При виде заместителя ректора его настороженное выражение лица смягчилось, тем не менее дежурный вопрос он все-таки задал. «Доброй ночи, господин Лиссандион. Хотите покинуть территорию Академии?» «Да», — кивнул Верлин, решив, похоже, до последнего мне подыгрывать. «Хотим с моим студентом отработать пару заклинаний, а симулятор уже не работает». «Ясно. Сообщите кому-нибудь, когда будете возвращаться». «Разумеется». Следующие минут пять мы летели над пустотой в полной тишине. Наконец, когда с острова уже точно не смогли бы разглядеть происходящее, я остановился. «И чего ты хотел добиться?» — усмехнулся Верлин, наконец показывая свое истинное отношение ко мне и к ситуации. «Я лишь не хотел, чтобы кто-нибудь вмешался, пока я буду жрать тебя с потрохами», — прорычал я, перекидываясь в истинную форму. По-другому было невозможно, сравниться с магом 35-го ранга я мог только так. Майгу, шок Верлина был понятен. Отвечать, впрочем, я не счел нужным. Сходу использовав все свои дары и приказы на максимум, я нанес удар, ненамного уступающий по мощи тому, которым я встретил Полема. Вот только для того, кто сошел с пути боевого мага и полностью посвятил себя науке, заместитель ректора был невероятно искусен. Я уже встречал магов, чья реальная боевая сила была заметно ниже, чем предполагал ранг, таковы были последствия неопытности и отсутствия энтузиазма во время тренировок. Большинство магов плюс-минус укладывались в границы своих рангов. Сила маркиза Совса, заядлого охотника на драконов, заметно превосходила его ранг, благо для меня он все равно был не особо опасен. Однако Верлин встретил мой удар заклинанием, мощь которого ощущалась минимум на ранг выше его собственного. Сотканный из молнии щит, в который врезался мой кулак, не только почти не дрогнул от почти максимума моей силы, но и ударил меня в ответ страшнейшим разрядом. Такого развития событий я никак не ожидал. Более того, в предоставленном графом Сейлотом отчете не было ни слова о том, что Верлин был настолько искусен. Там указывалось лишь, что, получив драконье сердце в раннем возрасте и невероятно быстро привыкнув к нему, нынешний заместитель ректора Королевской Академии стремительно рос в рангах, куда быстрее сверстников. О боевой мощи не было ни слова. Мы обменялись еще несколькими ударами. И несмотря на то, что чистая энергия Верлина определенно была 35-го ранга, его магия, за счет искусности применения, достигала пика 36-го. И у меня не осталось бы никакой уверенности в победе, если бы не все еще сжатое в кулаке кольцо грозового змея. Артефакт, согласно все тому же отчету, заместитель ректора получил в одной из первых своих экспедиций. Именно из-за него выбрал стихию молнии в качестве своей основной, а потому у меня был идеальный метод противодействия огромным, растягивающимся на километры, разрядам, которые посылал в меня Веролин. Я просто встречал их ударами той руки, в которой было кольцо, и, хотя большая часть урона все-таки проходила через боевую перчатку в тело, процентов 30 поглощалось кольцом, а с остальным я уже мог справиться за счет даров пожирания и контроля, а также приказа захвата. Тем не менее, глобально ситуацию это не улучшило. Может быть, мне и не нужно было волноваться о получении смертельного разряда, но и достать Веролина за его непробиваемыми щитами я никак не мог. И было хорошо, что он пока что продолжал бой. Видимо, хотел лично прикончить меня и забрать свое кольцо, которое он наверняка чувствовал. Потому что, попытайся он сейчас сбежать обратно к Академии, способа остановить его у меня бы не нашлось. Сложно было передать, насколько это бесило. Кажется, даже воспоминания о столкновении с Полимом не вызывали во мне столько злости. Бог-дракон хотя бы пришел убить меня лично, в открытую, а не пытался заразить мою ману мерзким паразитом. Я отказывался принимать то, что Веролин сегодня может ускользнуть из моих рук так же просто, как и последовал за мной сюда. На последствия, на то, что он раструбит всем подряд, что я, Майгу, мне все еще было плевать. Но одна мысль о том, что моя месть может не состояться, выводила меня из себя. Возможно, это был накопившийся после полного поражения от лапы Полема стресс, я не знаю. С огромным трудом удавалось просто удерживаться от падения в какой-то дикий раж, когда я перестал бы контролировать ситуацию и полностью отдался бы боевому безумию. Внешне я, наверное, так и выглядел. Огромная, почти 17-метровая туша, бешено ревущая подобно самому настоящему дракону, и осыпающая Веролина градом ударов. Дары контроля, пожирания и роста работали на пределе возможного, мировая аура вливалась в приказы вся без остатка, а коэффициент поглощения дара жизни улетел куда-то в неведомые дали. Жить, при тех же темпах, мне оставалось от силы минут 5, и этого все равно было недостаточно. Мне не хватало пробивной мощи. Мои кулаки и стопы врезались в грозовые щиты Веролина, они проминались под ударами, казалось, что еще чуть-чуть, и я прорву оберегающие мага сети молний, а тогда мне хватит и одного единственного удара. Человеческие тела были невероятно хрупки по сравнению с мощью их заклинаний. Вот только, даже прогибаясь, будто тонкая ткань, сотканные из электрических нитей щиты продолжали держаться, параллельно нехило так шибая меня током. И выдержите это, и атаки заместителя ректора одновременно я уже был не в состоянии. В теле, как когда-то давным-давно во время спарринга с телохранительницей Кримзона, начала накапливаться разрушительная энергия молний. И если тогда я сумел решить эту проблему, создав второй дар пожирания, то теперь не справлялся даже он. Выход, казалось, был только один – отступить и позволить Веролину спастись. А это значит, что выхода не было. А потом в какой-то момент я, провожая очередную порцию молний, уходящую в кольцо грозового змея, вдруг поймал себя на том, что чувствую кое-что очень-очень знакомое от этого кольца. Раньше я не замечал этого из-за того, что артефакт будто бы спал. Но теперь, вдоволь напитавшись маной, очнулся и начал посылать во все стороны волны уже привычной для меня, но не слишком понятной для жителей этого мира энергии, мировой ауры. Осознание возможности вспыхнуло в голове подобно все той же молнии. Использовав дар контроля, я нырнул восприятием внутрь кольца. Все было именно так, как я и предположил. Внутри артефакта, оторванное от своего изначального хозяина и запечатанное на тысячи лет, скрывалось то, что люди в принципе не могли почувствовать и осознать. Дар Майгу. Артефакты, созданные из частей тел Майгу, обычно использовали какие-то особые свойства плоти обожествленных существ. Невероятная прочность, способность испускать пламя или видеть на многие километры. То, что кому-то удалось заключить в артефакт дар, было сложно представить. Для меня, так и вовсе невозможно. Мне всегда казалось, что дар – это что-то, что не сможет существовать без хозяина. Тем не менее, в древнем мире драконьих островов до воцарения Руйгу, похоже, существовали самые разные умельцы. И это значило, что в бою с Веролином у меня появился реальный шанс на победу и свершение мести. Единственное, что теперь оставалось, это забрать скрытый в кольце дар себе. Вот только, как и всегда, сказать было куда проще, чем сделать. Я отвел часть внимания, сил даров контроля и пожирания, а также приказа захвата, чтобы перетащить дар молнии из кольца в свое тело. Однако, хотя я отчетливо ощущал его и, казалось, мог схватить в буквальном смысле, мои энергии проходили сквозь дар артефакта, словно мы находились в разных реальностях. Решение как будто бы было. По крайней мере, я чувствовал, что это может сработать. Нужно было настроить мою мировую ауру на мировую ауру в даре, как настраивают струны на гитаре или пианино. Вопрос был в том, как много времени это займет. Потому что Верлин после того, как я начал отвлекаться на кольцо, окончательно перехватил инициативу и стал меня теснить. В каком-то смысле это было даже полезно. Уже почувствовавший вкус победы, он по крайней мере точно не развернется и не даст дёру. Вот только, если я не смогу заполучить дар молний, то не только убийство заместителя ректора, но и банально мое выживание будет поставлено под вопрос. Секунды шли в напряженном ожидании того самого момента, шкура покрывалась все новыми и новыми ожогами от молний, а мышцы слушались все хуже от накапливавшегося заряда. В какой-то момент сила, которую я мог демонстрировать даже на пике возможного, уменьшилась по сравнению с началом боя почти в половину. А ведь было еще и ограничение по времени от дара жизни. Там от 5 минут осталось не больше 2. Мной были перебраны десятки тысяч тональностей мировой ауры. Начало казаться, что это в принципе уже никак не поможет. Вот только отступать уже было поздно. Пан или пропал. И, наконец, я ощутил, как дар молнии в кольце вздрогнул в ответ на колебания моей энергии. Через несколько секунд я уже перетягивал небольшой, 3-го класса, дар, в свое тело. Куда деть мощь молний, я, разумеется, знал. Несколько недель назад почти такой же, разве что чуть посильнее, дар, полученный от почившего Тизина, занимал свое место в сердце в моей правой руке. И что-либо менять в этом плане я не собирался. Как только дар слился с сердцем, тело будто пронзил разряд в миллиард вольт. Проносясь сквозь ткани и органы, он собирал весь тот заряд, что попал в меня благодаря Веролину, и становился от этого лишь сильнее. Вот только он не был губительным. Наоборот, молния теперь ощущалась как что-то родное и невероятно комфортное. Я будто окунулся в горячий термальный источник.